Иногда так случается, что о каких-то событиях невозможно рассказывать в режиме реального времени. Только по их завершении можно собраться с мыслями и дать всему произошедшему верную оценку. Мне очень хотелось, чтобы все события, наконец, остались позади, а не были пунктами плана, которые мне еще предстояло последовательно выполнить. Но жаловаться и причитать было некогда. Я оставила Ромашкина в кабинете Зоркова. И, как только позвонил Быстров и сообщил, что птички вылетели из клетки в уже знакомый мне гранат, отправилась в их рабочее логово. План мой изначально выглядел очень рискованным, но отказываться от него я не собиралась, хотя прекрасно отдавала себе отчет, какими неприятностями грозит мне разоблачение. Охрана в русском вкладе оказалась довольно-таки бдительной. Пройти туда без пропуска было весьма проблематично. Мне пришлось бы завести беседу на КПП и, вполне вероятно, выдать себя с головой. Поэтому я прибегла к незаконному методу и попросту выкрала пропуск у какого-то рассеянного сотрудника. Заметив, что парень буквально на ходу ловит мух и, пройдя через турникет, неосторожно запихивает пластиковую карточку в карман, я поравнялась с ним по другую сторону турникета и аккуратно выудила пропуск. Передо мной стояла задача проникнуть в кабинет Борзова. Я знала, что он на третьем этаже, и не сомневалась, что бывший уголовник его запер, отправляясь на обед. Проходя через турникет, я как раз раздумывала об этом, как вдруг помощь пришла совершенно неожиданно. «Алусик!» – выкрикнул кто-то справа. Мне хватило мгновения, чтобы сориентироваться. «Зовут именно меня». «Да», – ответила я и, чтобы не оглядываться, сделала вид, что напряженно выискиваю что-то в глубинах своей объемной, под стать молодежной моде, цветастой сумки. «Забыла что-то. Ключи, кажется», – пробормотала я. «Так вот они, ты же их сдала». По всей видимости, у гражданки Темкиной имелся в поклонниках не только ее руководитель. «От квартиры», – быстро нашлась я с ответом и потянулась за ключами, как я надеялась, от кабинета. Их протянул мне охранник. Но он не спешил разжимать пальцы. Мне пришлось повернуться к нему лицом. «Ясно», – произнес он уже менее игривым тоном. «Что-то ты какая-то странная сегодня. И плащ вроде бы другой». Не скажу, что его бдительность меня порадовала. Я пыталась воссоздать образ Аллы по тем крохам, которые запомнились мне после короткого наблюдения за девушкой в ресторане. Макияж яркий. Волосы мерцают искрами искусственного осветления. Глаза и большую часть лица скрывают солнечные очки. Но наблюдательного человека моя маскировка не могла обмануть. Едва взглянув на парня, я сделала вид, что мне опять что-то срочно надо посмотреть в сумке, и склонилась над ней пониже. Тот же плащ, просто он двусторонний, и можно менять цвет в зависимости от настроения, ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал беспечно. «Ладно, забегу в кабинет и обратно, а то он меня покусает». Конечно, я имела в виду Борзова, подозревая, что частые отлучки начальника и секретарши не являются секретом для охранников. По всей видимости, я угадала верно, так как парень после моей последней фразы сказал довольно-таки злобным тоном. «Понятно, куда нам до него?» «Ой, не дуйся, золотце, ты же все прекрасно понимаешь». Проворковала я примирительно и вытянула подведенные розовой помадой губы, посылая ему воздушный поцелуй. «Ладно уж, лети, пташка», – размяк он и, наконец, опустил связку ключей в мою ладонь. Еще не полностью поверив в собственную удачу, я, стараясь идти как можно более соблазнительным образом, направилась к лифтам. В том, что охранник провожает взглядом меня, то есть Аллу, я не сомневалась. Спустя несколько минут я проникла в приемную. Во владениях Темкиной я обнаружила вторую дверь. Она вела в кабинет Борзова. С замиранием сердца я подобрала ключик и к этому препятствию. За дверью оказался просторный кабинет, залитый солнечным светом, проникающим через большое во всю стену окно. На столе мигал монитор компьютера, но моей целью была вовсе не охота за рабочими файлами хозяина русского вклада. Я оперативно установила два жучка и одну микровидеокамеру. Больше дел здесь у меня не было. Также осторожно и быстро я покинула помещение. У турникета меня ждал неприятный сюрприз. За стеклянными дверями, ведущими на улицу, Я увидела, как из только что подъехавшего автомобиля выходят Борзов и Тёмкина. Охранник на входе был занят разговором с каким-то мужчиной, судя по приятельскому тону их беседы, тоже сотрудником русского вклада. Я на мысочках, чтобы не привлекать цоканьем каблуков внимания к себе, подошла к ним вплотную, оставила ключи на столике у пропускного пункта и быстро выскочила за турникет. В крутящиеся стеклянные двери я вошла одновременно с большим боссом и его любовницей, с противоположной стороны. Борзов заприметил меня. Очевидно, блондинки были в его вкусе. Позабыв об Алле, он присвистнул, но, к счастью, в эту минуту я уже оказалась на улице. Я услышала обрывки оброненных им одобрительных фраз. Но эти восторги быстро сошли на нет под градом реплик секретарши. За углом меня ожидало такси. Я прыгнула на сиденье и скомандовала: «Гоните». Меня мало интересовал переполох, который, вероятно, поднялся в русском вкладе в связи с разыгранным мною театральным представлением. Я справедливо полагала, что вскоре умело доведенная нами до сведения Борзова новость заставит его полностью переключиться на решение внезапно возникшей проблемы. Как выяснилось несколькими часами позже, я не ошиблась. Оказавшись в Тарфин-эксперте, я бегом поднялась в кабинет Зоркова. К своему ужасу ни его, ни Ромашкина я там не застала. Я уже готова была забить тревогу, с досады стянула с головы надоевший парик блондинки и сунула его в сумку. Я очень вовремя вернула своим волосам привычный оттенок. В следующую секунду дверь распахнулась, и вошел Антон Чайников. «Евгения Максимовна, это вы? А я, признаться, вас не сразу узнал. Маскировка, что ли?» «Вроде того», – мрачно подтвердила я. «А я как раз вас тут и поджидаю. У меня распоряжение от Тимофея Алексеевича». «Прекрасно. А где он?» «Заходите в кабинет, я все объясню. В коридоре мне не велено разговаривать». Конечно, предложение скрыться от посторонних ушей было вполне уместным, но меня уже начинал раздражать Чайников с его зомбированностью, всяческими инструкциями. «Тимофей Алексеевич и программист Василий ожидают вас в кабинете номер 620», – отрапортовал Чайников. «Ясно. Что выяснили о сестре Савельева?» «Вот ведь голова у нашего Зоркова», – воскликнул Антон. «Он, видимо, поэтому меня и оставил вас дожидаться. Догадывался, что вас эта информация заинтересует». «Да уж, сложный ребус, учитывая тот факт, что это архиважное задание я поручила вам еще утром и с нетерпением жду отчета», – процедила я себе под нос и добавила погромче. «Так что там с сестрой?» «Елена, так зовут сестру Савельева, встречается примерно в течение 2 месяцев с Павлом Черновым. По словам ее матери, они планируют пожениться». «Вот как», – изумилась я. «Так скоро?» «А семья этой Елены в курсе, что Чернов имеет бурное криминальное прошлое?» «Что? Вот, ну надо же, а я и не знал. Вы же не велели мне выяснять подробности о нем, только об отношениях с Савельевой-младшей», – расстроенно произнес он. «Конечно, Антон, я не дала вам соответствующую инструкцию, так что все в порядке», – злорадно заметила я, но устыдилась этого порыва и примирительно добавила: «Поверьте моему опыту, иногда полезно сделать чуть больше, чем от вас ожидают». «Ага, ясно», – озадаченно пролепетал Чайников. «И что теперь? Мне надо выяснить все про Чернова?» «Нет, благо, у меня есть помощник», – с благодарностью вспомнила я о мастеровом. Но развивать эту тему времени не было. «Так что там с официальной версией о работе этого Павла?» «Мама Елены сказала, что он служит в русском вкладе. Очень перспективный молодой человек. Всегда приносит цветы, подарки. В общем, там все им довольны». После моих замечаний голос Павла звучал как-то растерянно. Я решила его немного подбодрить. «Спасибо, Антон. На самом деле ваши сведения очень важны». «Правда?» – лицо его просветлело. «Разумеется, я никогда не вру», – честно призналась я и добавила. «Если, конечно, от меня этого не требуется в интересах дела. Хотя сейчас мне не до рассуждений. Я взялась за ручку двери». «Вы уходите?» – остановил меня Антон. «А как же я?» «Пока не знаю», – честно ответила я, так как совершенно не думала об участии Чайникова в расследовании. «Действуй в соответствии со своей должностной инструкцией. Услышав знакомое слово, парень явно оживился. «Понятно, я спущусь в наш отдел и буду ожидать распоряжений». Я кивнула ему и покинула кабинет. Чайников запер его, направился за мной, обогнал, вошел в комнату, вручил ключи Зоркову и, пропустив меня, наконец-то скрылся из поля моего зрения. «Какие новости?» Начальник службы безопасности холдинга поднес палец к губам, призывая меня говорить тише. Я проследила за направлением его взгляда и не сдержала улыбки. Ромашкин опять мило посапывал в своем просторном рабочем кресле. Работа над завершением программы забрала много энергии. Спящий клиент значительно упрощал мою задачу. Новости самые отличные. Жучки поставила. Выдвигаем на передний план Быстрого с прослушкой. А какую информацию мы пытаемся добыть? Тимофей Алексеевич выглядел несколько смущенным, очевидно, из-за того, что ему приходилось уточнять у меня детали операции. Мы следим за реакцией объекта на грядущую новость. Какую? Следующую. Василий Ромашкин сдал программный продукт по обеспечению информационной безопасности Тарфин-эксперта на 5 суток раньше срока. Торжественно провозгласила я. Но президент не пойдет на такое. Он потребует к предъявлению законченный продукт, попытался осадить меня Зорков. А продукт готов. По словам нашего программиста, надо только завершить оформление. На это у него уйдет совсем немного времени. Так что можно анонсировать демо-версию на завтра. Прости меня, Евгения, я, конечно, не имею повода сомневаться в твоих словах, но прежде чем идти к руководству, мне необходимо подтвердить эту информацию. Тимофей Алексеевич решительно направился к креслу программиста. Следующие несколько минут он деликатно покашливал у парня над ухом, аккуратно подергивал его то за руку, то за плечо, но в ответ слышались музыкальные рулады. Тихий храп. «И долго ты планируешь вот так упражняться?» – не удержалась я от ехидного вопроса. В ответ Тимофей только пожал плечами. «Позволь-ка мне». И я решительно подступила к креслу. «Василий, просыпайся, едем к Маше», – громко сказала я ему в самое ухо. Ромашкин моментально открыл глаза, с минуту смотрел на меня в упор, не моргая. Затем перевел мутный взор на Зоркова. А когда к нему вернулась способность говорить, он выпалил. «Что с Машей? Все отлично, ждет тебя». «Едем», – отрывисто скомандовал он, как генерал в решающий момент сражения. «Обязательно. Вот только у Тимофея Алексеевича есть к тебе несколько вопросов». Я отошла в сторону. «Василий, Евгения сообщила, что ты завершил работу. Это так?» – сразу перешел он к сути. «Я? Нет», – огорошил нас обоих своим ответом программист. Но прежде чем я успела накинуться на него, за дезинформацию надо отвечать, он продолжил. «Мне все оформить надо в соответствии с ТЗ, прописать руководство для пользователя, протестировать работу справочной системы». «Подожди», – остановил его Зорков. «А продукт-то? С ним что?» «Готов. Можно хоть сейчас запускать», – растягивая слова, видимо, из-за внезапного пробуждения, произнес Василий. «Прекрасно. Это то, что я и хотел услышать». Зорков просиял. «Насколько я понимаю, все незавершенные аспекты можно довести до ума в процессе внедрения». Он посмотрел на Ромашкина, и тот кивнул. «Хорошо». Услышав повторное подтверждение программиста, я успокоилась. Все шло по плану. Это могло бы так и тянуться с чередой покушений на Василия, если бы я не решила ускорить процесс. Но, разумеется, не для того, чтобы преступникам наконец удалось завершить задуманное. Наоборот, я хотела как можно скорее окончательно помешать им в реализации их коварных планов. «Так, Евгения, что теперь?» – повернулся ко мне Зорков. «Да», – оживился программист. «Мы едем к Маше?» «Нет пока что», – ответила я. «Ты, Василий, доводишь свой гениальный продукт до полного завершения. Мы с Тимофеем Алексеевичем занимаемся нашими невеселыми профессиональными обязанностями». «Но вы же сами говорили». Ромашкин, как ребенок, пробурчал эти слова сквозь обиженно надутые губы. «Я отчетливо слышал, что пора ехать к Маше». «Я никогда не вру. Запомни это, пожалуйста». «Потому и разбудила тебя, чтобы ты скорее окончил работу, и мы действительно могли отправиться домой», – ответила я спокойно. «Ну вот», – нахмурил лоб мой подопечный, но от дальнейшего спора отказался. включил ноутбук и буквально растворился в содержимом своих мудреных файлов. Видя, как он увлечен работой, я была уверена, что в его присутствии мы с Зорковым можем обсуждать абсолютно любые вопросы, не опасаясь подслушивания. «Что теперь?» – повторил свой вопрос начальник службы безопасности холдинга. «Ты рапортуешь руководству о готовности продукта и, если есть такая возможность, делаешь о нем анонс на главном сайте Тарфинэксперта примерно следующего содержания. На завтра такое-то число планируется к внедрению и дальше в этом же духе. Просто я не очень сильна в технических нюансах. Главное, чтобы отчетливо были проставлены дата и время презентации». «Но постой, я не совсем понимаю», – перебил меня Зорков. «А это не опасно с точки зрения утечки информации?» «Наоборот, это полезно. Информация о программном продукте теперь может утекать куда угодно, ведь это не сам продукт. Для нас важно спровоцировать преступников на решительные действия». «А кого конкретно нам предстоит спровоцировать?» «Вот в этом-то и заключается главный вопрос. У нас два кандидата на звание главного злодея. Хотелось бы увидеть реакцию каждого. В любом случае, я была настроена решительно». Зорков отправился на доклад к руководству холдинга. Я, наконец, избавилась от образа секретарши Борзова, села за свой рабочий стол и принялась размышлять. На чистом листе бумаги я прочертила посередине полосу. В один столбец внесла фамилию Савельева, в другой – данные на руководителя русского вклада. Затем начала аккуратно записывать все детали и факты, указывающие на возможную причастность обоих к покушениям на Ромашкина. У Вениамина таких пунктов оказалось гораздо больше. Я ощутила некоторое беспокойство, словно он был мне не безразличен. Такая реакция мне не свойственна. Для меня является непреложным табу симпатия к преступнику, каким бы привлекательным, умным и необыкновенным он ни был. Я перечитала еще раз данные на Борзова. Все слишком размыто, а тот факт, что он знаком с Черновым, ухаживающим за сестрой Савельева, странным образом связывает обоих подозреваемых. А вдруг они действительно состоят в заговоре и сообща охотятся за работой Ромашкина? Зоркову удалось убедить руководство разместить сообщение о внедрении новой системы информационной безопасности на сайте компании. Эта разработка могла сослужить хорошую службу бизнес-имиджу Тарфинэксперта. Нынче вообще стало модным вкладывать деньги в своих, российских, умельцев и гениев. А Ромашкин и его детище как раз подтверждали принадлежность к этой избранной касте. «Знаешь, Евгения, я ведь случайно оставил у них о себе положительное мнение, озвучив твою идею с сайтом. Даже неловко как-то», – сконфуженно произнес Зорков. «Так и на здоровье», – абсолютно искренне ответила я. «Не привык я как-то жить чужим умом, но в этом деле без твоей помощи я не справился бы». «Ну, во-первых, мы еще ни с чем не справились, а во-вторых, у тебя слишком много обязанностей, чтобы ты мог посвятить всего себя одному единственному программисту. Так что не надо больше возвращаться к этому разговору». «К делу», – лицо Тимофея обрело свое обычное выражение, концентрации и максимальной собранности. «Информацию о грядущей презентации программного продукта разместят немедленно. Кроме того, по нашей местной волне «Деловое радио» наш пиарщик даст краткий обзор и упомянет, как бы, между прочим, в разделе «Вклад в науку», об этом проекте. В общем, полная огласка обеспечена. Как действуем дальше? Ждем. Все довольно-таки банально. Быстров слушает кабинет Борзова. Надо еще кого-нибудь отправить следить за Савельевым. Все подробности по техническому обеспечению у мастерового. А потом? Смотрим за их реакцией и берем того, кто, очевидно, и является вдохновителем покушений. А если оба? Резонно уточнил Зорков. «Вот и я об этом постоянно думаю», – призналась я. «Значит, обоих, но я не очень-то понимаю, как это сделать. Все-таки сейчас не 90-е, чтобы рядовые сотрудники службы безопасности холдинга врывались в кабинет начальника конкурирующей компании и разбирались с ним на месте. А вот эти мысли уж точно не должны тебя заботить. Главное – не ошибиться, а уж о дальнейшем я лучше умолчу». Увидев его ледяные глаза, я ощутила всей кожей, насколько сильно я не хочу когда-либо оказаться на месте их провинившегося конкурента. Василий увлеченно стучал по клавиатуре. Обед нам доставили в кабинет. Но он с трудом отвлекся, запихнул в рот кусок пиццы и вернулся к своим делам. Я изнывала от того, что время тянется так медленно. Никто не звонит с новостями, хотя информация на сайте и по радио прошла уже больше часа тому назад. Наконец Зорков ворвался в нашу комнату. «Есть, есть реакция Борзова», – возвестил он с порога. «Что?» «Ничего», – ошарашил меня Тимофей. «Вот как? Можно послушать?» «Да, Быстров прислал файл». «И что там?» «Он получил информацию», – отрапортовала секретарша. «Он, в общем-то, ничего по этому поводу не сказал. Повозился со своим мобильником. Потом повторно вызвал Тёмкину к себе на ковер и занялся с нею нерабочими вопросами. В общем, срамота одна», – махнул он рукой. «Надо бы запросить распечатку контактов с мобильника Бориса Павловича за сегодняшний день», – предложила я. «Блестящая мысль. Сделаем», – оценил Зорков и немедленно распорядился об этом по телефону. «А Савельев?» – вспомнила я о втором фигуранте. «Зафиксирован его разговор с Черновым по телефону. Кто кому позвонил? Сейчас была важна каждая деталь. Савельев, как раз минут через 15 после того, как мы анонс вывесили на сайте. Фразы их я записал. Савельев. Паша, добрый день. Это Вениамин Савельев. Есть разговор. Чернов. Привет. Какой? Савельев. Не телефонный. Чернов. Понял. Решим. И отключился». Зорков отложил распечатку с текстом в сторону. «Странная какая-то беседа. И именно сегодня. Подозрительное совпадение». «Да уж, боюсь, это и не совпадение вовсе», – невесело прокомментировала я. «Ладно, мы поедем домой. Завтра важный день». «Не знаю, Евгения, можно ли вас с программистом отпустить?» «У меня ощущение, что это небезопасно. У преступника осталась только ночь, чтобы устранить Василия. Думаю, это неоправданный риск. Тимофей Алексеевич говорил совершенно правильные вещи, но я, разумеется, и сама понимала всю опасность нашего с Васей совместного появления у меня дома. Я тоже подумала об этом, и вот к чему пришла, и я торопливо зашептала Зоркову на ухо.